«Мирнек!» – я покачала головой. Человек задумался и, достав какую-то маленькую книжицу, полистал ее, взглянул на меня и снова сделал жест рукой. «Мирнек!» – я опять покачала головой. Похожие действия продолжались некоторое время. Мужчина уже сидел на траве и перебирал страницы своего манускрипта, а мой охранник, судя по виду, уже притомился держать оружие. Наконец, читавший, не поднимаясь с земли, снова сделал пас и с надеждой спросил: «Кто ты?» Услышав вопрос и поняв его, я встрепенулась: «Я вас понимаю!» А потом, опомнившись, добавила: «Я Надя». «Надя», — повторил мужчина, похожий на мага, как бы оценивая имя. «Откуда ты?» «Наверное, из другого мира». «Ты не уверена, что попала в другой мир?» Я покачала головой. «Может, я попала на другую планету, в параллельный мир, ударилась головой и сейчас нахожусь в коме. Лучше вы мне скажите, где я. Мне кажется, вы знаете». «Это планета и мир Эрго». «Вот, все-таки перенеслась». «Пойдемте со мной в город. Я не вправе вести с вами диалог». Услышав это предложение, я задумалась. Вот пойду сейчас с ними, а они меня убьют и закопают. С другой стороны, что им мешает закопать меня прямо здесь? Зачем куда-то идти? Еще вариант. Пустят на опыты. Но если я останусь тут и скоро стемнеет, то к утру пускать на опыты будет нечего. А потом они все равно знают, что я здесь. Жить-то как-то надо. Я по профессии юрист, а юристы очень практичные люди. Следовательно, поднявшись, я под пристальным взглядом наблюдавших за мной мужчин отправилась с ними в сторону гор. Шли мы около часа. Я даже утомиться не успела, когда деревья вдруг закончились, и перед нами предстал огромный белый город с внушительными каменными воротами. Интересно, как они их открывают? И тут же в голове появилась новая мысль. Сразу видно, я из технического мира. Тут моя судьба решается, а меня интересует, как это работает и как они это открывают. Ворота пришли в движение и, приоткрывшись, пропустили нас. Город оказался прекрасен. Все здания сложены из белого камня, а некоторые еще отделаны деревом. Крыши покрыты странной черепицей, которая переливалась на солнце всеми цветами радуги. Дома рядом с нами были с синей черепицей. Чуть далее виднелась красная, а сбоку зеленая. Дороги вымощены серым камнем. У нас так на приусадебных участках дорожки выкладывают. В воздухе чувствовались какие-то цветочные ароматы, но точно определить их я не могла. А жители, те, кто не видел на одной улице представителей стольких раз, меня не поймут. Некоторое время я просто раскрывала рот и хлопала глазами. Здесь имелись и зубастые, и рогатые, и косматые, и разные другие. Всех даже не успела рассмотреть. «И как впечатление?» Я повернулась к своему спутнику в синем плаще, внимательно за мной наблюдавшему. «Очень необычно. Всех так много, все такое белое. В моем мире многое сделано из стекла, металла и бетона. Там преобладают черные и серые оттенки». «Как же вы живете в таком месте?» — удивился мой провожатый. «Потихонечку». Мы подошли к высокому внушительному зданию, и разговор прервался. В глаза бросилась одна деталь. Зданий выше 3 этажей я здесь не видела, хотя, наверное, они тут имеются, ведь над городом такой шпиль торчал. Мужчина в мантии, который так и не представился, направился в здание. Я за ним. Мы оказались в большом вестибюле из белого камня, где ходили люди, но не в леггинсах и плащах, а в мантиях, таких же, как на моем провожатом. Не в силах дальше молчать, я спросила: «Где это мы?» «В магическом ведомстве». «У вас есть магия?» «Конечно! Как без нее?» «Очень даже можно!» – пробормотала я. «А волшебные палочки тоже есть?» «Зачем нам какие-то палочки?» Остановившись, удивленно посмотрел на меня мужчина. «Да так, это я о своем. Не обращайте внимания». На меня взглянули с подозрением. «Ну вот, язык мой, враг мой». Мы неспешно шли по коридору, отделанному деревом. Что-то у них совсем беда с дизайном. Везде камень и дерево, дерево и камень. Хорошо, хоть не белое. Но вот, повернув налево, мы зашли в кабинет. Там тоже были камень и дерево и камень. А еще шкафчики с книгами, стол и изящные стульчики. На стульчике обнаружился дяденька. Если судить по его внешнему виду и убранству кабинета, он здесь главный. Едва мы вошли, мужчина вскинул от бумаг голову и посмотрел сначала на меня, а потом на моего провожатого. «Синоп, что случилось?» «Мой Лер», — поклонился мужчина. «Это Дорадо». Я посмотрела на Синопа, а этот Лер на меня. «Что еще за Дорадо?» «Спасибо». Несколько заторможенно пробормотало явно шокированное начальство. «Оставь нас». Проводив взглядом Синопа, я повернулась к хозяину кабинета, по виду вроде человеку, пристально меня рассматривающему, и мне захотелось уйти вслед за провожатым. «Присаживайтесь». «Спасибо», – настороженно поблагодарила я, опустившись на стул напротив Лера. «Вижу, вы более-менее образованы. Что радует?» – огорошил меня собеседник своим высказыванием. «Ко мне можете обращаться, Аргал». Я молчала, переваривая сказанное. Потом решила. «Я бы хотела задать некоторые вопросы. Это возможно?» «Надо думать, что хотели бы. Спрашивайте». Как-то странно себя ведет этот мужчина. Стараясь не выдавать своего волнения, я продолжила. «Я в другом мире, который называется...» «Эрго». «Вы говорите так, как будто видеть человека из другого мира для вас совершенно естественно». «Не сказал бы, но наш мир открытый, и примерно раз в 350-500 лет к нам попадают люди и нелюди из других миров». «Открытый? А почему в моем мире ничего о вас не известно?» «Расскажите о том месте, откуда вы прибыли». Подумав, что терять мне нечего, а выбираться отсюда надо, я начала говорить и рассказывала примерно часа полтора, заодно отвечая на уточняющие вопросы. После чего рассказывать стали уже мне. «Вам нужно кое-что знать. Я постараюсь рассказать короче и понятнее. Есть открытые миры, закрытые и полуоткрытые. В открытые миры можно попасть, но эти миры никогда никого не отдают обратно. Из закрытых можно попасть куда-то еще, а вот проникнуть в закрытый мир невозможно. И, наконец, полуоткрытые – миры, куда можно проникнуть, но где нельзя остаться в живых. Они не приспособлены для обитания жителей других миров. Там совершенно иные формы жизни и особые условия существования». Закрыв глаза, я задала вопрос, на который уже знала ответ. «Мой мир закрытый, да?» «Да. Именно поэтому там не знают о Дорадах. Их там никогда не было». «Вот писец! Дорады?» «Люди или нелюди из других миров». «Почему вы уверены, что все миры именно такие, как вы мне рассказали?» Спросила я, надеясь и не веря. «Мы на протяжении тысячелетий изучали этот вопрос разными способами. Многое выяснили и пришли к выводу, что это как аксиома или закон природы. Просто это так». Я почувствовала себя подавленной и раздавленной. Но времени на то, чтобы хандрить, не было. «Вы так хотите вернуться в свой мир? Там так хорошо?» Заметив, как я поникла, спросил Аргал. «Хочу ли я? Хорошо ли мне там? Там мои родители, родственники, близкие люди. Там жизнь течет по известным мне законам, и у меня есть своя ниша. Может, не ахти какая, но своя, привычная и удобная. Там мои достижения. А что у меня здесь? Ничего. Так что, да, я бы хотела вернуться». «Нам говорили, что люди из технического мира особенные, но я до сих пор не понимал, почему». «То есть?» – напряглась я. «Неужели начинаются неприятности?» «Люди из технического мира к нам попадают очень редко. Последний раз, если мне не изменяет память, около 1500 лет назад. И вы всегда оставляете след в этом мире. Всегда. Я не претендую, быстро заметила я. Это не в вашей власти. Себя не изменить. По нашей теории, дарады приходят в открытые миры именно тогда, когда этим мирам нужны изменения, обновления. Когда приходят дети закрытых миров, значит, нужны сильные перемены. Угу. Ладно, об этом потом. Тут и так есть о чем поговорить. Почему я вас понимаю? Это такое обучающее заклинание? Это адаптирующее заклинание. Оно подбирает в вашем языке слова, аналогичные нашим. Слова, которым аналог подобрать нельзя, будут звучать так, как есть. Со временем это приведет к тому, что два языка сольются в один. Поскольку миры разные, то для каждого мира это разные обучающие заклинания, и найти его для выходца из технического мира довольно трудно. Чувствую, синоп намучился с вами. Вспомнив, сколько мы просидели на опушке, я подтвердила предположение собеседника, а еще испытала колоссальное облегчение. Мне языки никогда не давались легко, даже когда меня понимали, а тут вообще был бы суровый напряг. И что же мне теперь делать? Жить. В нашем государстве предусмотрено пособие для людей, попавших сюда из других миров. На первое время для адаптации. А моя мама надеялась, что я никогда не буду жить на социальное пособие. Вспомнив о родителях, я снова почувствовала грусть. Могу посоветовать, где можно поселиться. Плата там умеренная и район не опасный. Он назвал дом и объяснил, как туда можно пройти. Записав все на бумажке и не обращая внимания на заинтересованный взгляд Аргала на выводимые мною буквы, я еще раз постаралась все обдумать. Я в другом мире, и никто не хочет меня убить, поработить, навредить, использовать для спасения мира или чего-то еще. Да еще помощь предложили. Подозрительно? А почему в Эрго существует пособие для дарад? Это же растрата для казны. Кстати, кто тут правит? Улыбнувшись, Аргал пояснил. Наместник и совет магов. Совет переизбирается раз в 5 лет, наместник – в 20. Пособие же ввели для того, чтобы дарады, не имеющие капитала, для того, чтобы здесь устроиться, не нарушали закон. Поэтому мы стараемся помочь им занять свое место в нашем мире. Что тут странного? Если учесть, что дарады у них появляются раз в 350 лет, вряд ли они с хозяйкой, что сдает комнаты, сговорившись, обирают постояльцев. «Да и какие у меня варианты? Я сейчас не в том положении, чтобы действовать самой. А где я могу получить пособие?» «Здесь же, на первом этаже. Дверь с табличкой «Канцелярия». И вот вам ознакомительная литература для дарад». Лер встал и вытащил из шкафа талмуд толщиной 12 сантиметров. «Не как вся история от сотворения мира. Когда мне ее передали, думала, надорвусь». Сумки из магазина и то были легче, а мне, помимо этой книги, еще нести свою поклажу. Это тоже для облегчения адаптации? Глядя из-под лобья на собеседника, поинтересовалась я. Конечно. Опять недоуменно ответил Аргал. Чтобы не нарушать законов и правил, вы должны их знать. Какие все правильные! Подозрительно. Поковыляв к двери, я не удержалась и, обернувшись на пороге, спросила. «Лер, а почему, увидев мою одежду, вы не сразу догадались, что я из другого мира?» «Мы находимся в Нуране, столице Объединенных Земель, а здесь расположена магическая академия, поэтому в городе не такое можно увидеть». «Ага, значит, здесь есть академия. Спасибо и до свидания».